Глава 3. Николай Сергеевич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневший. Впрочем, после родителей ему досталось 150 душ хорошего имения. Лет 20 от роду он распорядился поступить в гусары. Все шло хорошо, но на 6-м году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть все свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь, последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья. И через полчаса он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось 50 душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. 100 душ погибло безвозвратно. Через 2 месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше, и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и 35 лет от роду женился на бедной дворяночке Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш, чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться, в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеевич превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось 900 душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Волковский. Его приезд произвел во всем околотке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собой, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни, о том, как все губернские дамы сошли с ума от его любезности и прочее, и прочее. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеевичу. Правда, что Николай Сергеевич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих. Особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепиано, пел. Ихменевы не могли надивиться, как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи. Надобно думать, что князю действительно понравился Николай Сергеевич, человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтобы прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но при всех этих преимуществах кравшего без стыда и цензуры, и сверх того замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был, наконец, пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность, но, несмотря на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеевича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтобы Николай Сергеевич сам предложил себя в управляющие, но этого не случилось, и князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам, в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменев сначала отказывался, но значительное жалование соблазнило Анну Андреевну. а удвоенные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Ихменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом. Надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги немного сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтобы уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренне поверил в его дружбу. Николай Сергеевич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые, если уж полюбят кого, иногда бог знает за что, то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического. Прошло много лет, имение князя процветало, сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжение Николая Сергеевича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Ихменева своей необыкновенную практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет 5 после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеевичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в 400 душ в той же губернии. Николай Сергеевич был в восторге. Успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло. Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Волковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа.